Зато в подъезде свистел, дыхал, что видел. Сосед обомлел, побелел. Ты чё бледный? Хочешь вдвоем дунем? Хочешь на кубу? Держи пара в трубу. Лучше бы ружье втарил. Сосед осел, осел. Под руки поднял, Витя встал. Стоишь, лыбу тянет, глаза заплывшие. Солнце садится за крыши. Витя дышит, не слышит. Я ружье не купил, зря Витю накуривал. Он только скурил, там года три прожил. Теперь лежит, лыбу тянет по роже. Витя дрожит, сам на себя не похожий. Лучше бы ружье приобрел, сам курил. Витю б столько же не видел, не свистел. Соседей не удел, я присел, закурил. Витя встал, братуха, ты ружье купил. Нет, я не купил ружье, браток, чтобы рот Вити был разорван плотно. На болоте, где камыш растет, и опа, рот порван, опа. А он клевый имитатор гондонов, тех, которые купил Вова. Он ёбнутый, как блёв клоун. Он клёв только, когда с него снимают пленку. Девственно, девчонка, порвана плёвна. Ну ёбаный в рот, бля, кто ебал Рома? Он урод полный. Ружьё нанизано на нож. Лиза, слезав чуть-чуть, с его жопы пёрнула. Микробы заразив её через глаз красной крапинкой. Она звонит папе, в этот момент её трахают. Говорит себе Ваня, когда видит видео. Витя пидор, звоните в Индию, идите нахуй, ружье упало на пол. А я купил, купил, ружье купил, бит проебал. Ружье, ружьишко мое, тебя хотел купить давно, но все не то и как-то не то. Копил бабло, и вот оно. Сделало в лес, поехал в лес, скоренять ликбез, валить бобров и лис, но там завис, подсел на мох. Какой подъезд, когда неплохо здесь? Какой там свист, какой там сосед, какой там Витя и какой мопед? Я помню, я не я, я просто шкет, и никакого ружья нет. Когда тусим, я пил, потом шкурил, потом в подъезде мне сосед штакет забил, что было сил. Держал, потом опять лечил. Ружье куда-то спрятал и тот час забыл. Не зря коляночки носил. Шел в канаве и мне подарил. Когда Кирилл нас предал и говно курил. Я никого из них не любил. Никогда.